Глава 56. Василина. Халата я с собой не взяла, не догадалась, а запихивать мокрое тело, когда зашкаливает пульс и трясутся руки и ноги в джинсы не первой свежести, не представляется возможным. Другого выхода, как завернуться в полотенце, нет. Быстро обмотавшись им, я приоткрываю тяжелую деревянную дверь и в образовавшуюся щель выглядываю на улицу. Никого. Возмущенный голос морчка, критикующий чью-то работу, далеко. И девчонок в огороде уже не видно, наверное, ушли домой. Выскользнув наружу и придерживая полотенце на груди, я быстро перебираю ногами по направлению к дому, взбегаю на террасу и неожиданно в дверях сталкиваюсь с Людмилой. Дернув бровями и цокнув языком, она словно нехотя отходит в сторону. «Совсем стыд потеряла!» Проговаривает негромко и сукаризной. «Кто?» «Я?» Теряю дар речи. «Баня — общественное место, и в нее мыться ходят!» Качает головой. «Что?» И тут моя челюсть с грохотом падает на пол. С разинутым ртом я хлопаю глазами. «Ты посмотри на нее! На варе и шапка горит, верно говорят? Обвиняет других в том, в чем грешна сама. Скромнее надо быть!» Усмехается она перед тем, как взмахнуть яркой юбкой и выйти из дома. Оцепенев от такой наглости, я стою на месте еще пару минут, до тех пор, пока накапавшая с волос вода не образует лужу на полу. Уму непостижимо, просто в голове не укладывается. Очнувшись, я разворачиваюсь на пятках и бегу в нашу с Антоном комнату. Задергиваю шторы и зажигаю свет, несмотря на то, что на улице еще только смеркается, и вдруг замечаю сидящего на подлокотнике кресла Василия. «Привет!» — улыбаюсь, присев на корточки. «Как прошел день?» Его умудренные непростым жизненным опытом желтые глаза полны высокомерного сарказма. Он словно говорит: «Не заговаривай мне зубы и не строй из себя святошу, Вася! Я все видел и до сих пор в шоке!» Я протягиваю руку и глажу его по голове. Взгляд не смягчается, не может простить. «Знал бы ты, чему свидетелем сегодня стала я!» — шепчу доверительно. «Сначала меня выпотрошили морально, а потом несправедливо обвинили!» Васька, зевнув, прикрывает глаза. «Дескать, продолжай, а я сделаю вид, что верю». «Жизнь — прекрасная штука, Васенька, но порой она не готовит нас к испытаниям». Раздраженно махнув хвостом, дает понять, что устал от моих откровений. Я больше не пристаю. Поднимаюсь на ноги и открываю шкаф с намерением переодеться в сорочку, но не успеваю. Слышу негромкие шаги, а потом дверь открывается, и в спальню входит Антон. Мокрый, распаренный, в низко сидящем на бедрах полотенце, ловит мой взгляд и, ухмыльнувшись, гасит свет. Комната погружается в сумрак. Я издаю нервный смешок и закрываю шкаф. Кажется, сорочка уже не понадобится. «Подойдите ко мне, больная», — зовет он, протягивая руку. Я делаю пару шагов и оказываюсь в его объятиях. Крепких, горячих, еще парящих влагой, скользя ладонями по крепким плечам, подставляя губы для поцелуя. Антон целует, не торопясь, влажно и глубоко, дразняя, выманивая мой язычок наружу, мгновенно заводит. «Знакома с методом эмоционального замещения?» — спрашивает тихо. «Нет». «Это метод замещения отрицательных эмоций положительными», — рассказывает он, сохраняя серьезное выражение лица, хотя я уверена, он этот метод придумал только что. «Яркими, острыми, сладкими». «Полагаюсь на вас, доктор», — лепечу, потупив взор. «Я про миньет, Вася», — шепчет на ухо. «Возьмешь в рот». Меня с головы до пят обдает кипятком, и хочется и колется. От одной только мысли и страшно, и жарко. «Твой отец в доме!» Он принял на грудь и уже не проснется до утра. «Людмила!» — укатила Столяном на тракторе в закат. Прикрываю глаза. «Я не умею!» «Научим!» «Ладно!» — соглашаюсь я. «Я буду щедрым на благодарность, Вася», — проговаривает Антон, обхватив руками мое лицо. Остается догадываться, что именно он имеет в виду, но низ живота тут же наливается тяжестью. Интуиция подсказывает, что мне понравится. Я ведь очень-очень проницательная. Усевшись на край кровати, Баженов указывает глазами на место у его ног. Я нервно облизываю губы и опускаюсь на колени. «Сними с себя полотенце». Его взгляд темнеет, и на лице не остается ни намека на веселье. Я избавляюсь от полотенца, кладу руки на его покрытые волосками колени и упираюсь взглядом в огромный бугор в его паху, который сосредотачивает на себе все мое внимание. Однако в момент, когда я решаюсь обнажить эрекцию Антона, за спиной раздается глухой звук и громкое протяжное «мяу». Это кот спрыгнул с кресла и требует, чтобы его выпустили из комнаты. «Боже!» — выдыхаю, прикрыв рот ладонью. «Я про него забыла!» «Не думал, что возьму тебя с прицепом», — говорит Антон, не отводя глаз от моего обнаженного тела. Подавив смешок, я соскакиваю на ноги и бегу к двери. «Это не то, о чем ты думаешь!» — шепотом заверяю Ваську. «Да», — подтверждает Баженов. «Меня укусила змея, и Вася хотела отсосать яд». «Антон!» — шикаю я, закрывая за котом дверь. Он хохочет ровно до того момента, пока я не возвращаюсь туда, откуда ушла. Тяжело сглатывает и замирает. Теперь уже точно обоим становится не до смеха. От волнения и неизвестности меня слегка потряхивает. Антона тоже, но кажется от нестерпимого желания, чтобы я поскорее приступила к делу. Сглотнув, я тяну за край полотенца и развожу его в стороны. Налитый кровью член дергается и заваливается на бок под собственной тяжестью. Я снова сглатываю. Никогда не видела мужской орган вживую так близко, и уж тем более не пробовала его на вкус. Рафаэль просил и не раз, уговаривал, умасливая поцелуями, обещал, что это вовсе не страшно, и что он будет настолько осторожным и нежным, что я даже не почувствую его у себя во рту. Но я, словно чувствуя себя на пороге настоящей любви, так и не решилась. И правильно сделала. «Обхвати его ладонью», — негромко просит Антон. Он горячий и такой твердый, что сводит мышцы между ног. «Не торопись, если хочешь, лизни и понюхай», — продолжает меня инструктировать. «Познакомься с ним поближе». «Привет!» Тяну тихонько, приближая к нему свое лицо. «Как поживаешь?» «Вася, ёб твою мать!» «Ты очень милый!» Продолжаю с целью разрядить обстановку, потому что жутко нервничаю. «Поцелуй его!» «Давай!» Цедит Антон, опуская руку на мою голову. Зажмурившись, я послушно прижимаюсь губами к головке, целую несколько раз и, не ощутив ничего неприятного, погружаю ее в рот.